Две столицы мне сожгли, да вы издеваетесь. Негодовала Ика после конца четвертого раунда. Вероломное сожжение столиц силами Шинобиса и Ферейкасси сделало Ика аутсайдером в игре. Девушке было очень обидно. Под конец партии в принципе забылись наши отношения как одноклассников. Мы мыслили как полководцы Хакумата. Все условности забылись. В начале игры девочки не действовали против девочек, а я в свою очередь долго держал дружбу с Икой Кассей, но... В политике дружба невозможна. С середины партии начались небольшие столкновения, в том числе и с моими будущими женами. Война шла все против всех, как собственно и должно быть в битве провинций. Каким-то необычайным образом к началу пятого раунда Касса вырвалась в лидеры по количеству территорий. Это было необычайно по той причине, что Медичи порой делала странные ходы или даже допускала откровенные ошибки. Я был плюс-минус на втором месте. Для победы мне следовало вести войну с Медичи и защищать свои прибрежные территории, но, тут передо мной встала серьезная дилемма. В пятом раунде Белобрысый стал очень активно нападать на прибрежные провинции страны Краба под моим контролем. Мне нужно было переходить к обороне, но ситуация сложилась так, что без этих провинций Сейфер займет последнее место. В середине раунда Бьянка даже взвыл с кличем о помощи. «Браум, пожалуйста, отдай мне провинции Краба. Они мне очень сильно нужны для контроля всех территорий страны и получения дополнительных очков влияния в конце игры. Воюй лучше с Кассей, чтобы она не заняла первое место. Дипломат хренов. Однако я все же решил пойти навстречу Сейферу и сдать без боя провинции Краба. Мне не хотелось, чтобы Белобрысый проиграл спор Висконти. Вариант, где между парнем и девушкой происходили интимные взаимоотношения, мне совсем не нравился. Ладно, Сейфер, подыграю тебе немного. Надеюсь, ты это запомнишь. Запомню, не сомневайся. Сдача прибрежных провинций не позволила мне выиграть игру. Причем я оказался даже не на втором месте, а на третьем. Меня обошел Римус. Первое же место заняла Кассандра. На каком месте по итогу оказался Сейфер? Чудом он вышел на пятое, обогнав Рика всего на одно очко влияния. Белобрысый был этому жутко рад. На самом деле не знаю, зачем он в принципе спорил с Изабеллой. Подводные камни здесь очевидны с самого начала. Видно, человеку просто нравится риск. Своим третьим местом я был ничуть не расстроен. Игра получилась интересной, а кроме того закрылась тема с наградой от Изабеллы. Ставить на кон свою девственность — это, блин, безумие. Вроде и не скажешь, что Висконти из блудниц, но ведет она себя крайне раскрепощенно. «Вторую сыграем?» — спросил Римус, когда бурные обсуждения игры немного притихли. «А сколько там времени?» Я достал миниатюрные карманные часы и сильно удивился протяженности нашей партии. «Нет, лично я вторую играть не буду. Мне надо кое с кем встретиться». Битва провинции не на шутку всех увлекла. Ушел только я, и мне даже было немного обидно из-за этого. Хотелось сыграть еще одну партию, но я обещал Габриэль свидание. Это дело должно было быть приятным, однако оно почему-то оказалось крайне тягостным. Я еще вдобавок стал себя плохо чувствовать. Накатила слабость и появился тяжелый кашель, от которого больно горели легкие. С каждой минутой я понимал, что имею дело с чем-то серьезным. Сначала решил, что дойду до девушки и отменю свидание, сказав про болезнь. Но постепенно появлялась мысль, а дойду ли я вообще? Мне было чересчур хреново. К слабости быстро добавился озноб. Меня потряхивало, будто я нахожусь в морозильнике, хотя день был не особо холодным. Нет, надо идти в лазарет. Со мной происходит какая-то ненормальная хрень. Уже подходя к медпункту, я решил посмотреть на свою руку. Ладонь покрылась черными пятнами. Меня взял шок, все происходящее не выглядело похожим на обычную болезнь. Я чувствовал, что умираю. Ави, Август, вижу, ты немного захворал. Впереди меня стоял Геролин Твайс. Я не слишком внимательно смотрел на дорогу, но все же казалось, будто старший шиноби появился из ниоткуда. Мгновение и здание медпункта исчезает. Твайс воздушным рывком перенес меня к стене на самой окраине академии. Сразу же после шиноби положил меня на траву. В руке Твайса появился шприц. «Снимай китель, если хочешь жить. Мне надо кое-что тебе вколоть. Вы что-то знаете про мою болезнь?» Глава 30. Последствия. В руке Твайса появился шприц. «Снимай китель, если хочешь жить. Мне надо кое-что тебе вколоть. Вы что-то знаете про мою болезнь? Все объяснения будут после. Не тормози и снимай уже китель». Происходящее мне жутко не нравилось, но все же я последовал словам Твайса. Он сделал мне укол в плечо, и практически сразу я почувствовал себя лучше. Причем одновременно с этим я ощутил непроизвольный поток анхи в теле. Что вы мне вкололи? Особый стимулятор для анхи в твоем теле. Это поможет протянуть тебе несколько часов, прежде чем ты умрешь. Я смотрел на Твайса в полном недоумении и шоке. А еще ко мне пришел жуткий страх. Умирать страшно. Тот, кто скажет иначе, либо псих, либо никогда не испытывал смертельную опасность. И сейчас речь про болезнь. Когда угроза неотвратима, то становится еще страшнее. Прежде чем я умру, получается, я смертельно болен. Возможно, ты выживешь. Твайс ухмыльнулся. Все зависит от того, сможешь ли ты поглощать энергию чужих душ. Я сглотнул. Мне не до конца понятны ваши слова. Что еще за поглощение энергии чужих душ? Это значит ровно то, что ты услышал. К сожалению, мой эксперимент в воскрешении не прошел идеально. Самая большая сложность этой магии заключается в том, чтобы между телом и инородной душой создалась крепкая связь. Если эта связь, этот мост начинает разрушаться, то человек заболевает и покрывается темными пятнами. Это называют проклятием мглы. Человек, у которого разрушен мост между телом и душой, умирает. Такие трупы полностью покрыты чернотой проклятия, а кроме того опасны для здоровых людей. Собственно, ты уже опасен. Я прикасался к тебе, используя защитный покров. Герлин Твайс создал плащ и маску в форме волка. Надевай все это и приступим к твоей кормежке. И, пожалуйста, без глупостей. Следуй за мной тихо, без каких-либо вопросов. Понял. Герлин Твайс и сам надел маску волка. Плащ уже был на нем. Мы перебрались через стену Академии и направились к окраине города. Причем мы бежали по крышам. Твайс двигался ровно с той скоростью, чтобы я за ним поспевал. Мое самочувствие заметно улучшилось, но, как сказал Твайс, это лишь временный эффект от стимулятора. Все решится, исходя из того, смогу ли я поглощать энергию душ. И такая цена продления своей жизни не на шутку пугала. Герлин Твайс не сказал об этом, но очень вероятно, что при поглощении энергии души наступает смерть человека. То есть, чтобы продолжить жить, я должен кого-то убить. Наверное, Твайс подсунет мне какого-нибудь преступника или лазутчика, но легче от этого не становилось. Да и сколько людей потребуется убить? Одного, двух, и главное, это единоразовая мера или мне постоянно придется поглощать энергию чужих душ? Постоянно убивать? Я еще не знаю, смогу ли поглощать души, но могу сказать одно, с этого момента моя жизнь будет иметь куда более темные тона. Твайс привел меня к подвалу невзрачного трехэтажного здания. Внутри два шиноби в качестве охраны и длинный коридор с кучей железных дверей. Как понимаю, тут нечто вроде тайной базы Геролина Твайса. Мы прошли в одну из комнат, где цепями был прикован мужчина лет под 30. Он находился в сознании, но Твайс вырубил его, как только зашел внутрь тюремной камеры. Тебе надо коснуться этого заключенного частью кожи, пораженной проклятием мглы. Если ты способен к поглощению энергии чужой души, процесс начнется практически сразу. Это придется сделать один раз, или теперь, чтобы жить, я должен постоянно поглощать души. Я не знаю ответа на твой вопрос. С магией воскрешения мертвых я никогда раньше не работал, лишь читал секретные материалы на этот счет. Основная проблема любого переселения душ в нестабильности моста и проклятие мглы. Тот, кто сможет решить данную проблему, овладеет бессмертием через смену тел, а также принесет много головной боли другим хакуматам. Если идеальное вселение души реально, то это позволяет захватывать тела и внедрять лазутчиков, которых невозможно выявить. Но вы все же знаете многое о проклятии мглы. Чего мне ожидать? И можно ли как-то от этого вылечиться? Ты, видно, невнимательно меня слушал. Проклятие мглы – это бич всех видов переселения души. Сказать честно, я надеялся, что смертельная чернота обойдет тебя стороной, ведь я использовал особый вид вселения, но мой эксперимент провалился. Приступай к делу, Август. Возможно, ты не способен на поглощение, и я зря трачу на тебя время. Вторая жизнь, молодое тело, учеба в академии. Все выглядело более чем прекрасно. Вырисовывались определенные перспективы, планы на будущее. Но нормальная жизнь резко стерта. Вместо нее повисла гнетущая неизвестность. Я не учел последствий от использования темной магии. Такая вещь, как воскрешение из мертвых, в принципе не могла пройти без последствий. Вот человек, заключенный. Я не знаю, кто он такой, но должен его убить, чтобы выжить. И что будет после, я не знаю. Та прежняя нормальная жизнь, которая появилась вокруг меня, уже не вернется. За моими плечами будет постоянное дыхание проклятия мглы, болезни, которая может настигнуть меня в любой момент, и тогда вновь придется кого-то убить. Мне хотелось отбросить пессимизм, но это не получалось. В голове рождалась аналогия с неким монстром, вроде вампира, который вынужден пить кровь, чтобы банально жить. Но я буду стараться сохранять человечность, даже при фактической сущности монстра. Я даю себе мысленный зарок всегда оставаться человеком. Моя ладонь легла на лоб заключенного. Сразу же после я почувствовал и также увидел, что чернота перетекает на голову заключенного. При этом те места на моем теле, где уже было проклятие, горели огнем. Так продолжалось несколько секунд, а после между мной и заключенным появилось странное искажение. Я почувствовал, как мое тело наполняется незнакомой, но очень приятной энергией. Запустился тот самый процесс, о котором говорил Геральт Вайс. Без всяких сомнений я поглощал энергию души заключенного. Это будоражило мое нутро. Мне было невероятно приятно ощущать, как энергия втягивается в мое тело. Я поймал себя на мысли, что не могу остановиться, что мне хочется еще больше насытиться этой вкусной энергией. Через силу я оторвал ладонь и отошел на несколько метров от заключенного. Я тяжело дышал. Это решение было волевым. Мне в буквальном смысле пришлось заставить себя отойти от жертвы. Но я чувствовал, что это нужно было сделать. Я достаточно насытился энергией. Больше того, что я взял, мне не требовалось. Проклятие мглы отступило. Ты закончил? Почему он еще жив? А он должен был умереть? Да. Но видно, ты забрал не всю его энергию души. Это в некотором смысле удивительно, так как люди под проклятием не могут остановиться до тех пор, пока полностью не высосут энергию своей первой жертвы. Их берет безумие, которое либо проходит через пару часов, либо остается с проклятыми уже навсегда, делая их настоящими монстрами. Они жаждут получить новую энергию душ. Это полностью захватывает разум проклятых. Честно сказать, я уже готовился запереть тебя в этой комнате, так как стадия безумия наступает всегда. Лечение тут простое: не давать сожрать проклятому новую жертву. В самой легкой форме безумие длится всего несколько минут, на что собственно я и надеялся. Твайс ухмыльнулся. Но ты, Август, оказался особенным. Тебя даже на мгновение не взяло безумие. Правда, еще не ясно, всегда ли ты сможешь сохранять столь хороший контроль. А что будет с этим заключенным? Он выживет или... Энергия души без проблем восстанавливается. Скорее, большей опасностью тут является вторичная чернота. Как видишь, подопытный покрылся темными пятнами, которые характерным образом потрескались. Это сложно исцелить, но все же вполне возможно. Думаю, мы используем этого подопытного как минимум на второй раз. Дальше все зависит от тебя. Сожрешь ты его душу или же сохранишь над собой контроль, не поддаваясь безумию проклятых. Я точно не безумен, как это проявляется. Не беспокойся, ты точно не безумен. Иначе бы твое лицо покрылось такой же вторичной чернотой, а глаза стали бы темно-синими. Причем полностью, включая белок глаза. Я скинул с себя маску волка, отбросив ее прямо на пол. Внутри появилась легкость и даже некоторая радость. Возможно, все не так уж и плохо. Я как минимум могу контролировать свой недуг. Твайс говорит, что уже это можно считать удивительным событием. Но все же у меня осталось много вопросов. Теперь, когда прошло успешное поглощение энергии души, вы расскажете больше о проклятии мглы. Чего мне ожидать? Как часто будет проявляться болезнь? Как я говорил ранее, мне не дать тебе точного ответа. Проклятие может вернуться хоть завтра, хоть через месяц, хоть через год. Но у меня хорошие предчувствия насчет тебя. Думаю, ты сможешь вполне успешно бороться с проклятием мглы. Твоя душа сильна. Проводя воскрешение из мертвых, я специально дал демону указание выцепить душу с большой духовной энергией. Похоже, мой эксперимент все же можно считать удачным. Тем более, если ты покроешься чернотой, я всегда об этом узнаю благодаря особой сигнальной магии на твоем теле. Твайс сказал, что использовал демона. Простой народ часто называет порождение магии демонами, но шиноби считают это слово категорически неправильным, так как лишь крохотная часть порождений магии является демонами. Это крайне опасные существа, и меня очень сильно удивляет, что Геральт Вайс связался с демоном. Или, быть может, это обязательное условие для касания воскрешения мертвых. Тогда становится понятным, почему эта магия является запретной. Возможно, там даже речь не о касании, а о чем-то другом. Неизвестно мне. Я не ослышался. Вы сказали про демона. Меньше знаешь, спокойнее спишь. Хотя это не такой уж и секрет. В академии затрагивается тема того, что для темной магии используются артефакты с частичкой определенных демонов. Надо также сказать, что не вся магия переселения душ является темной, но конкретно с воскрешением без демона не обойтись. А этот демон случайно не наслал магмового голема в мой старый мир? Без всяких сомнений магмовый голем появился как раз для взятия нужной мне души. Ублюдок, я накинулся на Твайса, взяв того за шиворот. В порыве ярости я хотел прижать его к стенке, но тот не сдвинулся с места даже на сантиметр. Как вообще можно насылать голи? Договорить я не смог. Твайс крайне мощно ударил меня кулаком в грудь. Меня отбросило к стенке, и я фактически получил двойной урон. Жестко он меня приложил. Прежде чем поднимать руку на того, кто сильнее, подумай, каков будет ответ. Голем в твоем мире должен был исчезнуть, хотя всех подробностей я не знаю. И говорю сразу, в свой старый мир тебе не вернуться. Насчет этого я не врал. Даже если ты решишься прибегнуть к помощи демонов, у тебя ничего не получится. Между дальними мирами могут передвигаться только души, тела не могут. Это значит, что твоя душа должна не только переместиться в прежний мир, но еще и вселиться в какое-то тело. Если твой мир не магический, значит в нем нет истока энергии. Это делает невозможным такую вещь, как вселение. Разумеется, я знаю не все нюансы, но в общих чертах это работает так, как я описал. Про дальние миры известно только от демонов. В любом случае я настоятельно не рекомендую углубляться в эту тему. Живи жизнью Августа Браума и не вспоминай свою прошлую. Ни к чему хорошему это тебя не приведет. Раз уж проклятие мглы не оказывает на тебя патологического воздействия, то пользуйся этим по полной. Я поднялся на ноги и более-менее оправился от удара. Кажется, у меня будет синяк на всю грудь. Конечно, я далеко не тот, кто может вам указывать, но надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, когда связываетесь с демонами. Без всяких сомнений, любая темная магия крайне опасна. Но понимаешь, в чем дело, Август, наши враги будут использовать запретную магию независимо от того, используем ее мы или нет. По идеологии нашего Хакумата мы должны сдерживаться, показывая остальным, что запретная магия – это зло, с которым надо бороться. Но вот есть ты, удачный эксперимент в темной магии. Сохранение твоей жизни позволило не потерять Хакумату Канмубраумов. Разве я поступил плохо, прибегнув к темной магии? Но также был шанс, что вы создадите чудовище. Я не намерен вступать в полемику. Тебе стоит вернуться в Академию. Мой человек тебя сопроводит. Подними маску волка. Она тебе еще понадобится. У меня остался последний вопрос. Есть ли у проклятия мглы какие-то возбудители? Например, если я потрачу много анхи, не приведет ли это к появлению болезни? А ты зришь в корень. Если возбудители болезни и есть, то это как раз значительная потеря анхи. Речь, правда, только о сильных энергетических истощениях. Ты можешь спокойно тратить анхи до своего критического состояния. Главное, держи в уме, что серьезное истощение для тебя недопустимо. Понял. Буду за этим следить. Вернувшись на территорию Академии, я неожиданно вспомнил про свиданку с Габриэль. Причины у меня были уважительными, но все же мне было стыдно перед девушкой. Я решил разыскать Габриэль и извиниться. При опоздании чуть ли не в 2 часа я не надеялся найти девушку на назначенной тренировочной площадке, однако оказалось, что Габриэль все еще меня ждала. Открыв незапертую дверь, я сразу же услышал тихонький всхлип и плач. Девушка повернулась на меня и удивленно произнесла: «Август, ты все же пришел? Габриэль, мне ужасно перед тобой стыдно. По определенным обстоятельствам я не смог прийти вовремя. Если я как-то могу компенсировать это дело, то скажи об этом». Девушка вытерла слезы и улыбнулась. «Ничего не требуется. Я рада, что ты просто пришел. Жаль только пицца из Либруси уже давно остыла». «Пицца из Либруси. Откуда ты знаешь, что я ее люблю? Я же говорила, что подготовлюсь». «Так ты хочешь есть? Ага. Тогда идем сюда. И можешь называть меня Габи. Так короче, и возможно чуть ласковее». Осмотрев помещение, я понял, что это танцевальный зал. Во-первых, тут было характерное паркетное покрытие, а во-вторых, граммофон. Это зал для танцев? Да, я за него ответственная. 3 дня в неделю здесь проводятся занятия по танцам. 2 вместе с парнями, а 1 чисто для кунайчи. Там преподают. Девушка чуть засмущалась. Танцы по соблазнению мужчин. Невольно это вызывало улыбку. Причем тут так и напрашивался флирт в духе «а покажешь мне такой танец», но настроения для этой фразы не было. Я съел 2 куска пиццы, получив от этого средний уровень удовлетворения. Холодная карбонара тоже вкусная, но все же это не пицца прямо из печи. Почувствовав, что я не в настроении, Габи предложила станцевать один медленный танец и на этом закончить наше многострадальное свидание. Кажется, она решила, что стать моей женой у нее не получится, в то время как я наоборот очаровывался девушкой. Ее идея с контактным медленным танцем в определенной степени гениальна, ведь это очень близкие взаимоотношения. Как ни крути, очень приятно держать такую красотку за талию. Габи своих козырей не жалела. «А ты неплохо чувствуешь ритм», — похвалила меня Габи. «Еще один танец или пойдем?» Девушка склонила голову, чуть коснувшись моей груди. Я от этого слегка поежился. Там был синяк. Из-за удара Твайса мне в принципе было тяжело танцевать, да и дышать тоже. Все через боль. «Август, скажи, я нагло себя веду?» «Нет, не нагло. Но можешь, пожалуйста, убрать голову с моей груди». «Ой, извини». Девушка отошла от меня на пару шагов. «Это случайно получилось. Я не пыталась к тебе таким образом лезть. Дело не в этом. Просто у меня здоровенный синяк на груди. Мне даже дышать больно». «Синяк? А я все гадала, почему ты так кривишься? Думала от меня, а оказывается от боли». Я улыбнулся. «Габи, ты хорошая девушка. Давай станцуем еще один танец. Но тебе же больно, не надо так страдать из-за меня. Тем более я просила только один танец, включая новую пластинку. Я хочу станцевать с тобой еще». «Ладно». Девушка светилась от счастья. Мне было приятно видеть ее такой. По итогу мы станцевали 5 раз, и я проводил Габи до общаги. Настроения говорить про гарем и что-либо обещать у меня не было. Но, думаю, девушка поняла и без слов. Я в ней заинтересован. И я отчетливо видел, что это для нее важно. Глава 31. Переход на новое место. День отправки в Каркис наконец настал. И я совершенно не думал, что он обернется такими проблемами. «Ох, как красиво!» — воскликнула Мизуки, когда мы ушли от Хелсбери на несколько километров, подойдя к живописной долине возле гор. С желтоволосой было сложно не согласиться. Вид действительно захватывал. И день такой хороший. «Мизуки, будь, пожалуйста, потише», — холодно произнесла Нарика. Она была командиром нашего отряда в Каркисы по совместительству единственной женой Энция, которая имела 2-й ранг. «Ты как всегда, Нарика. Если поставили командиром, то значит даже лишнего слова сказать нельзя. Как будто тебя это когда-то останавливало», — хихикнула Джулия. «Нет, ну все равно неприятно, когда постоянно затыкают. Тем более у нас обычная сопроводительная миссия, а не задание на уничтожение очередной твари. Я считаю, вполне можно позволить себе небольшой позитив. В горах появились 2 сильных твари, все в таком же холодном тоне произнесла Нарика. «Возможно, они убивают кого-то прямо сейчас. Нарика, ты жуткая пессимистка». Мизуки опустила голову и прониклась определенной грустью. «Если на то пошло, то постоянно кто-то умирает. Не быть же из-за этого вечно в мрачном настроении». «Я не в мрачном настроении, а просто собрана и сконцентрирована. Тебе, Мизуки, советую того же. Вон курсанты идут без лишних слов. Ты им подаешь плохой пример. Вот значит как вывернула». «Нет, я не спорю, что в разгар боевой миссии лишние разговоры недопустимы, но у нас обычное сопровождение. Те 2 сильные твари находятся далеко на севере, еще дальше Каркеса. Конечно, в горах всегда довольно опасно, но нас 6 человек, как-нибудь справимся. Да Инция придет нам на помощь, если все будет крайне плохо». «Все это действительно так, но в любом случае, Мизуки, будь потише. Орешь на всю долину». «Ладно». Жены Энция в качестве сопровождающих мне нравились. Девушки радовали глаз, и за ними было интересно наблюдать. Каждая из жен Энция со своим характером, со своими особенностями. Нарика Дау самая холодная и серьезная. Она выше остальных девушек, имеет черные волосы с прической кари и единственная из жен Энция, кто носит военную форму. У Мизуки и Джулии платья, переделанные в боевой костюм. А еще Нарика единственная, кто имеет гзинтахаши. Ее меч представлял собой длинную шпагу святой замысловатой гардой. Джулия Медичи самая кокетливая и женственная из 3 девушек. Не стань она женой Энция, то разбила бы много мужских сердец. В Джулии было что-то невероятно очаровывающее, и она больше всего цепляла мой взгляд. Невольно я ловил себя на мысли, что она будто киноактриса, и потому видеть такую девушку рядом было несколько странно. Желтоволосая Мизуки в свою очередь самая простая и самая жизнерадостная. Она любительница поболтать, и если увидит что-то интересное, обязательно начнет обсуждение темы. День назад я это прочувствовал по полной. Мизуки ухватилась за то, какие планы я имею на Габриэль. Неожиданным образом эти двое оказались сестрами. Ну хотя как неожиданным, по цвету волос можно было догадаться. Мой ответ про Габи был положительным. Тем более, что у девушки всего одна чаша и потому наш союз вполне имел место быть из соображений подбора в Хаку. Если у меня все же будет три чаши, то гарем сложится идеально. Мизуки тогда прямо прыгал от счастья. Не знаю правда из-за чего, то ли просто потому, что у сестры нарисовался муж, то ли причиной радости было то, что мужем буду именно я. Мы уже близко к воздушно-канатной дороге, воскликнула желтоволосая, когда на горизонте показалась небольшая деревушка. Демонстративное молчание Мизуки продлилось от силы 15 минут. Ребята-первокурсники, вы хоть раз на канатке катались? Шен, я думаю, в горах уже бывал. Я каталась один раз, ответила Ика. Было классно. Август, а ты? На канатке не катался. Да и сейчас вообще первый раз, когда я ушел от Хелсбери настолько далеко. Точно. Нам этот момент говорили на инструктаже. Среди вас троих, Август, ты числишься как самая приоритетная цель для защиты. Мизуки, зачем ты раскрываешь детали нашего инструктажа? Упрекнула Нарика желтоволосую. Я начинаю удивляться тому, что тебе недавно присвоили третий ранг. Блин, ну какая же ты зануда, Нарика. Август последний из своего клана, так что сразу понятно, кто тут приоритетная цель для защиты. Отставить разговоры. Переходим на быстрый бег до канатной дороги. Мизуки недовольно вздохнула, но побежала уже с улыбкой. Унывать это не в стиле желтоволосой, тем более бег обычное дело для шиноби. Под усилением тела человек может бежать в среднем темпе хоть целый день. Разумеется, нужна длительная подготовка для таких маршей, но в целом можно сказать, что все выпускники Академии способны преодолевать огромные расстояния за короткие сроки на своих двоих. Воздушно-канатная дорога очень сильно привлекла мое внимание. В своем мире я видел обычные канатные дороги, но это, блин, магическое. И не сказать, что она похожа на обычную канатную дорогу. Метрах в 10 от земли находилась воздушная трубка в две стороны. Каких-то стенок у этой трубки не было, но четко прослеживались границы воздушного потока. Железный трос сверху, по всей видимости, служил для направления и поддержания капсулы, а воздушный поток в свою очередь задавал транспорту скорость. Честно сказать, на такой штуке сразу захотелось прокатиться. Высота канатной дороги не очень внушительная, но все же будет приятно посмотреть на мир сверху вниз. На отправочном пункте быстро прицепили капсулу к железному тросу, и мы стремительно полетели вдоль Горкарарского хребта. Здесь было два направления движения, либо на юго-запад, либо на северо-восток. Нас интересовало второе направление. За 14 часов мы преодолеем 520 километров по воздушно-канатной дороге до Малого Каркеса, и затем нам предстоит еще 70 километров по горным дорогам уже в Большой Каркес, конечный пункт назначения. Весь путь должен занять чуть меньше суток. Время для сна предполагалось прямо в капсуле канатной дороги. Когда мы пришли на отправочный пункт, солнце уже шло к закату. Спать будут четверо, двое на дежурстве, объявила Нарика. Первыми будут Шен и Мизуки, вторыми я и Август, третьими Ика и Джулия. Если заметите что-то подозрительное, сразу поднимайте тревогу. Не медлите и не жалейте наш сон. Вопросы? Никаких, ответила Мизуки. Я правда хотела дежурить с Августом, но ладно. Я правильно поняла, что остановок на ветках не будет? Да, остановок не будет. Световой сигнал для перехода на дополнительные опорные пункты не подаем. И еще, Нарика подошла к Мизуки вплотную. Капсулу не разгонять, летим на действующем потоке. Я и не собиралась. Что ты на меня так смотришь? Просто предупреждаю. Заснуть у меня получилось с некоторым трудом, а когда пришла смена, я с трудом заставил себя разомкнуть глаза. Желтоволосой пришлось изрядно меня потрясти, чтобы я проснулся. «Август, Август», — шептала Мизуки. «Поднимайся». «Да-да, все, я уже проснулся». Для подтверждения своих слов я встал на ноги. Капсула была довольно большой, и здесь можно было спокойно разложить несколько спальных мешков. Нарика уже приняла пост и сложила свой спальный мешок. Я сразу же занялся тем же. «На тебе правая сторона», — скомандовала Нарика. «А еще выпей это». Девушка протянула мне миниатюрный сосуд с темной жидкостью. Спрашивать что это не стал, но сразу догадался, для бодрости. На вкус, дрянь полная, очень горько и терпко. Однако нужный эффект был, сонливость махом исчезла. Я сел у окна и принялся вести наблюдение. Сегодня темно, ни черта не видно. Наблюдение за окрестностями невольно погрузило меня в поток мыслей. Что будет в Каркесе? Какое обучение мне даст Энца? Получится ли освоить стихию воздуха? Я попробовал уже 1500 тестов, но путь касания с воздухом так и не создался. Винсентия Медичи сказала, что лучше мне переключиться на стихию воды, мол, раз воздух изначально не идет, то значит и больших успехов в нем не будет. Но оставался еще особый метод от Энца. Возможно, стихия воздуха все же мне подвластна. Эта неопределенность немного меня грызла. Кроме того, я без боевых касаний. Меня постоянно должен кто-то защищать, потому что я сам не в состоянии это сделать, разве что против очень слабого противника. А еще куда более серьезной проблемой оставалось проклятие мглы. В любой момент я могу покрыться чернотой, и это опасно как для меня самого, так и для окружающих. Геральт Вайс сказал, что организует мне в Каркисе вариант для кормежки, однако легче от этого не становилось. Хотелось больше ясности с тем, когда ждать следующий приступ проклятия. Но этого никто сказать не может. Из хороших новостей было то, что Геральт Вайс обещал раскрыть свой проект перед Тайдзю, если о моей болезни узнают. Глава контрразведки надеялся легализовать для своего пользования темную магию. Но это самый крайний вариант. Твайс все же хотел, чтобы происхождение моей души оставалось в секрете. Бум. Резкий удар оборвал все мои размышления. В глазах потемнело. Я совершенно ничего не видел, но при этом чувствовал, как упал на пол, а после наша капсула покатилась кубарем. Я бился обо все, что можно, начиная от стены рюкзаков, заканчивая чужими локтями, коленями и головами. Так продолжалось около минуты, хотя может меньше. В этой тряске было совершенно непонятно, сколько времени прошло. Я пытался сгруппироваться калачиком, прикрыть голову, но это толком так и не получилось. Я постоянно с кем-то сталкивался, получая новые ушибы. Когда все успокоилось, мое тело на добрую треть было в синяках. Боль жуткая. Но что еще больше пугало, глаза не видели. Я будто ослеп. Вторым пугающим моментом было то, что я приземлился на девушку, и она не двигалась. Кто это был, я понять не мог, но точно не Шен. Из парней у нас только он, и фигура явно ему не соответствовала. Я попытался встать, но сразу же рухнул на бедную девушку под собой. Меня колбасило. Вестибулярный аппарат сошел с ума, да и мышцы не слушались. В процессе тряски я не смог включить усиление тела, хоть и старался это сделать. Если бы получилось, то я явно получил бы куда меньший ущерб. Звон. В ушах звон. Я ощущал его уже давно, но только сейчас понял, что ничего не слышу, даже если рядом кто-то говорит. Недолго думая, я перекатился вправо, чтобы слезть с девушки. Встать, похоже, пока не получится. Надо немного оклематься после всего, что произошло. Зрение пришло в норму через пару минут. Появился свет, а через несколько секунд глаза увидели все случившееся. Вестибулярка еще гуляла. В ушах по-прежнему стоял звон, однако уже чуть меньше. Ну и дерьмо. Нашу капсулу перевернуло вверх дном. Все в отключке. Одно окно разбито, несколько других треснули. Но самое главное то, что было за окном. Это уже не Весус. Вокруг песчаная пустошь с множеством мелких кратеров. Причем все вокруг темно-синее. Вдалеке виднелось совсем крохотное белое светило, которое разгоняло синий цвет вокруг себя, превращая его в белый. А еще совсем недалеко от нас был портал. Он стремительно закрывался. Картина произошедшего наконец сложилась. Мы внутри мира порождений магии. Нас засосало в портал. Сказать, что дело плохо, это ничего не сказать. Из порталов возвращаются живыми очень редко. Буквально один случай из сотни. Да и бывает так, что возвращаются через десяток лет после исчезновения. Но почему нас вообще засосало в портал? Такое бывает только при тотальном нашествии тварей. Или это первый симптом? Неужели начинается новое нашествие? Мыслей было много, однако я сконцентрировался на том, что происходило здесь и сейчас. К счастью, врагов рядом не было. Это единственное, что хоть немного меня радовало. Однако на этом хорошие вести заканчивались. Я обошел весь наш отряд, все в глубокой отключке. У многих разбито в кровь лицо и голова, но вроде ничего серьезного. Все дышат. К слову, я приземлился на Джулию. Девушке досталось чуть ли не больше всех. Я замотал ей голову бинтом, у нее текла непрерывная струйка крови. Вообще, насколько известно, умирают в порталах как раз из-за того, что теряют сознание. К этому делу еще может добавиться временная потеря координации движений, зрения, слуха и контроля анхи. Ну а дальше в дело вступают монстры. Предполагается, что порождения убивают людей, когда они без сознания. Не считая полученных ушибов, Я отделался довольно легко. Через 10 минут прошли все последствия прохождения портала. Вестибулярка пришла в норму. Звон тоже пропал. Оставалось лишь дождаться, когда пробудятся товарищи. Но, гаар! Прозвучал крик, похожий на рев птеродактиля из эпохи динозавров. Я осмотрелся. Никого. Однако еще оставалось небо. Я выглянул в разбитое окно и сразу увидел приближающегося в нашу сторону монстра. На птеродактиля не похож, да и в принципе нормальным животным эту тварь не назовешь. Полностью белая, морда широкая, чуть ли не прямоугольная, но главное крылья. Они были похожи на два махристых ковра и двигались так, как двигается тело ската в воде. Это было совсем не похоже на движение обычной птицы. Причем под этими крыльями-коврами потрескивали электрические разряды. И летит, сука, прямо на нас. Все в отключке. Я без боевых касаний. В моем арсенале 5 метательных ножей и 4 камня с запечатанными касаниями. Но там ничего мощного. Я, разумеется, дам бой этой твари. Прикрою своих. Однако, смотря правде в глаза, шансов у меня практически нет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.